15 глава. Ники. «Не думаю, что мы убили его, братья. Не думаю, что смертное существо могло нанести сколь-либо значимый урон изначальному уничтожителю. Но мы прогнали его. Мы изгнали его. По крайней мере, нам удалось причинить ему вред». Когда мы вышли наружу, битва уже окончилась. Волчий король встретился с Магнусом в титаническом поединке и сломал ему позвоночник. В тот самый миг, когда мы сразили демона в храмовом зале, колдовство разлилось по всему разрушенному миру. Пошел кровавый дождь. Алый король и выживший из тысячи сынов исчезли, сбежав с помощью запретной магии. Лишь благодаря этому им удалось избежать полного истребления. Да будет этот урок запомнен. Кровавый дождь шел и тогда, когда мы перегруппировывались. Небо было темнее темного, черное, словно перья ворона, подсвечиваемое огненными бурями, которые охватили стеклянный город. Я и богобой, сумевший подняться на ноги, стояли рядом с медведем, пока им занимались волчьи жрецы. Лицо медведя было непроницаемым. Он не выказывал ни намека на боль или неудобство, пока жрецы обрабатывали его культю пилами и крюками. Со временем у него появится аугметический имплант. И все же я заметил, как он слегка поморщился, когда мимо нас в исходящем паром ливне прошел дредноут. На лице медведя блестели капельки крови. «Я не обращал внимания на руку», — проворчал он, — «пока ты не заметил». «Что заметил?» — спросил я. «Это должна быть высшая почесть», — произнес богобой, кивнув в сторону уходящего дредноута. «Но кто захочет утратить столь многое, чтобы оказаться на их месте? Это не тот путь, чтобы жить вечно». Медведь мрачно кивнул. «Я не понимаю лишь одного», — спросил я. «Как тебе удалось преодолеть заклинание? Оно знало имя каждого из нас, но власти над тобой так и не обрело. Возможно, все дело в том, что оно узнало наши имена от тебя, Скальд», — ответил богобой. «А ты так и не удосужился узнать его настоящее имя». Я уже говорил, что кто бы ни научил меня Ювику и Вургену, он проделал хорошую, но не лишенную изъянов работу. Иногда отвлекаясь или в моменты напряжения, я забываюсь и произношу слова на низком готике, языке своей прошлой жизни, по причинам, которые я не могу объяснить. Особенно часто это случается с названиями птиц и животных. С самого начала мой разум щел, будто медведя звали Медведь. Но это был перевод на низкий готик. С момента нашей первой встречи я и стал его так называть. А Медведь, как обычно неразговорчивый, не пытался меня исправить. На языке волка Фенрика его имя было Бьорн. Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его. Когда Проспера сгорел, я почувствовал глубокую жалость к волкам. Не из-за их потерь, которые были огромными и достойными сожаления, но за их опустошенность. Злость волков была истрачена. Но победа, хотя и полная, все же казалась пустой. Они стояли вокруг меня, безмолвные и согбенные. Волчьи фигуры среди руин, омываемых кроваво-темным ливнем. Их ярость угасла, ибо врагов больше не стало. Они казались потерянными, словно не знали, что делать дальше. Они не будут участвовать в строительстве и восстановлении, не увидят, что случится после. Волка Фенрика умело лишь одно –